Опровержение этих четырех мнений. Опровержение первого мнения. По мнению Джаянанды, изложенному в толковании на комментарии «Вхождение в срединность», довод и связь не обоснованы достоверным познанием. Та причина, по которой он полагает, что довод не обоснован достоверным познанием, неубедительна. Ведь отрицаемое им мнение, что довод должен быть обоснован познанием, достоверным для обоих оппонентов, не отвергает довода лишь по той причине, что один из спорящих не знает, достоверен ли его довод для оппонента. Поэтому Джаянанда не может отрицать необходимость обосновать довод достоверным для оппонента познанием. Ведь если считать, что мысли оппонента неведомы и неизвестно, обоснован ли для него довод достоверным познанием, тогда неизвестно и мнение оппонента о чем-либо. Поэтому также невозможно будет, исходя из мнения оппонента, совершать отрицание и прочее, ибо хотя слова оппонента «я считаю так» ясны. Во-первых, нет уверенности в том, что его мнение именно таково, как он говорит, и, во-вторых, чужие мысли неизвестны. Основание, на котором Джаянанда полагает, что связь не обоснована достоверным познанием, тоже неубедительно. Когда доказывается связь наличия дыма над кухней и наличие огня, основой для понимания этой связи служит кухня. И на этой основе понимается простая общая связь наличия дыма и наличия огня, но никак не соответствие наличия кухонного дыма наличию кухонного огня. Поэтому как может эта связь восприниматься как ограниченная местом или временем? В противном случае кухня не могла бы служить достаточной основой для тезиса о такой общей связи, и требовалось бы указать дополнительную основу тезиса. Так, например, и постигаемое непостоянство явлений, доказываемое на основе звука, обязательно охватывает как звук, так и сосуд. Оно не может быть непостоянством, присущим только звуку. Такие доводы убеждают, что и вывод, доказывающий связь, не следует считать лишенным достоверного познания. Также неправильно говорить. Итак, поскольку довод и связь не обоснованы достоверным познанием, оппоненты выстраивают доказательства, исходя лишь из соглашений. Ведь если бы основанием доказательства служило бы лишь соглашение, то оппонента было бы не опровергнуть, поскольку доказательство лишь соглашением недостоверно ни для самого доказывающего, ни для другого. Ежели, считая соглашения разными, скажете, эти соглашения доказательны, а эти нет, отвечу. Если вы подразделяете соглашения на каком-то основании, то они приравниваются к доказательному, а то они приравниваются к доказываемому. А если подразделяете по отсутствию и наличию в них достоверного познания, то разрушаете собственное мнение о необоснованности доказательства достоверным познанием. Опровержение второго мнения. Когда вы, последователи Джаянанды, считаете, что ваше непризнание тезиса об отсутствии самобытия при исследовании реальности означает отказ от собственных суждений, то вы не признаете этот тезис потому, что его не подтверждает логика исследования. Есть самобытие или нет? Или же на том основании, что период исследования реальности его исключает? В первом случае, если логика не подтверждает тезис об отсутствии самобытия, то выходит, что логика не опровергает и тезис о присутствии самобытия, поскольку эти предпосылки и вывод имеют одно основание. Если же вы думаете, что во время исследования реальности тезис о присутствии самобытия не опровергается, то это весьма нелогично, поскольку раньше вы говорили, что ваши логические исследования отрицают чужие мнения, а не исследующие обыденное сознание не способно, а не исследующее обыденное сознание не способно отрицать чужие мнения. Также, если бы было иначе, зачем была бы нужна оговорка? Мы не предлагаем собственные тезисы. Ведь тогда вы не признавали бы и опровергающих чужие мнения выводов. А дело обстоит так, как было сказано в основном толковании опровержения возражений. Если пользуешься выводами, опровергающими чужие тезисы, то отрицаешь присутствие самобытия и утверждаешь его отсутствие. Третьей возможности здесь нет. В противном случае, если некто скажет слова, противоположные вашим, мы утверждаем отсутствие самобытия, но не отрицаем его присутствие. Что вы ответите? Если подумаете, чтобы убедиться в отсутствии самобытия, необходимо, несомненно, надо отсечь все представления о самобытии, мы ответим, что тогда действительно и обратное для отсечения всех представлений о самобытии, несомненно, необходимо убеждаться в отсутствии самобытия. Во втором случае, если вы думаете, поскольку это время исследования реальности, утверждение об отсутствии самобытия и прочем невозможны, то укажите причину такой невозможности. Может быть, полагаете, если во время исследования реальности нечто наличествует, то должно быть абсолютным. Поэтому мы не признаем таких условных тезисов. Эта мысль нелогична, и вот почему. Если не признавать периоды исследования реальности, то необходимо полагать, что не существует и период исследования посредством срединной логики. А если такой период допустить, то обязательно придется признать исследователя, основу исследования, предмет исследования, совместно исследующего оппонента и прочее. Так разве все наличествующее в это время должно быть абсолютным? Также не удовлетворяет ум такое ваше высказывание. Простой опровергающий вывод оперирует признанным другими или тем, что в конечном счете является лишь соглашением. Поэтому, хотя и не обоснован достоверным познанием, опровергает чужую точку зрения. Это высказывание опровергается подобно тому, как опровергалось предшествующее. Первое мнение. А если вы выскажете суждение, во время исследования реальности мнение отсутствует, а на условном уровне мнение присутствует. Оно будет абсурдным, поскольку противоречит тому, что период исследования реальности невозможен на абсолютном уровне, а должен считаться условным. Такое суждение тоже не может быть отличительной особенностью просангиков. Ибо, если допустим, что отсутствие во времени исследования реальности означает отсутствие в абсолютном уровне таких матхьямиков, которые признавали бы присутствие мнений на абсолютном уровне, вообще нет.